— вежливо переспросил Жеглов. — Почему? — Как вам сказать? — пожала плечами Надя. — Женились по любви. 3 года жили душа в душу. А потом пошло как-то все в крив и в кось. — Ага, — кивнул Жеглов. — Так почему все-таки? — Понимаете, сам он микробиолог, врач. Но не нравилось ему Ларочкино увлечение театром. То есть, по правде говоря, даже не совсем это. — А что? — Понимаете, театральная жизнь имеет свои законы. Свою, но специфику, что ли. Спектакли кончаются поздно, часто ужины, цветы, поклонники, — в тон ей сказал Жеглов, — так, что ли? — Ну, наверное, — неуверенно согласилась Надя. — Нет, вы не подумайте, ничего серьезного. Но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта. — Да, ясно, — сказал Жеглов. А я прикинул, что даже легкий флирт мне лично тоже был бы не по душе. — Ну вот, — продолжала девушка, — начались ссоры, дошло до развода. — Они развелись уже? — деловито спросил Жеглов. — Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась. А Илья не настаивал. Тем более... Надя запнулась. — Что тем более? — резко спросил Жеглов. — Вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас расспрашиваю. Мне-то лично все ихние дела ни к чему. Я хочу ясную картину иметь, чтобы поймать убийцу, понимаете? — Понимаю, — растерянно сказала Надя. — Я ничего от вас не скрываю. Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларочке это было неприятно. В общем, хотя она его и разлюбила, и разошлись они. Из комнаты выглянул Иван Пасюк. Увидел Жеглова, подошел. — Глеб Георгиевич, от таку бумаженцию в бухвете найшов, подивитесь? И протянул Жеглову листок из записной книжки. На листке торопливым почерком авторучкой было написано: «Лара, почему не отвечаешь? Пора решить, наконец, наши вопросы. Неужели так некогда или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою». И неразборчивая подпись. Жеглов еще раз прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет. Кивнул Пасюку: «Продолжайте». И повернулся к Наде. «Так-так, дальше». «Да что дальше? Все?» — вздохнула Надя. «Вы кого-нибудь подозреваете?» — спросил Жеглов. «Нет! Боже упаси!» — воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. «Кого ж я могу подозревать?» «Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича!» — раздумчиво сказал Жеглов. «Ведь если я правильно вас понял, Лариса не давала ему развода. А он хотел жениться на другой, а?» «Что вы?» — выдохнула с ужасом Наденька. «Илья Сергеевич хороший человек. Он не способен на такое». «Ну, разве так вот сразу скажешь, кто на что способен? Это вы еще в людях разбираетесь слабо», — протянул Жеглов. И я увидел, как вцепились выпуклые коричневые глаза его в Наденькино лицо, как полыхнул в них огонек, уже раз виденный мною в Перовской слободке, когда брал Жеглов Шкандыбина, выстрелившего в соседа из ружья через окно. У них, у Ларисы с Груздевым, то есть какие сложились отношения в последнее время? «Отношения известно какие», — сказала Наденька медленно. — Известно, какие отношения, когда люди разводятся. — Но вот видите, — сказал Жеглов, — значится, так и запишем. Плохие отношения. Но Наденька почему-то заупрямилась, не соглашаясь с выводом Жеглова. — Конечно,